Глава 13. Мало пишу я в этом разделе книги о семейных взаимоотношениях, и не случайно. После смерти Надежды Сергеевны охладел Иосиф Виссарионович к детям, отдалился от них. Да и время было слишком бурное, борьба слишком жестокой, отнимали они все силы и внимание. Но вот к концу 30-х годов поутихли внутригосударственные бури, а войны еще не нагрянули, Сталин, утвердившись на желанном пьедестале, чаще позволял себе кратковременный отдых. И возраст брал свое. 6 десятков лет груз ощутимый. Тянуло на природу, на дальнюю дачу, к Светлане. Однако, как и прежде с женой, не находил он с детьми спокойствия, удовлетворенности. Не чувствовал родства душ, способных продолжать его дело, гордо нести дальше его фамилию. Не повезло человеку в личной жизни, а отсутствие семейной доброты, ласки, радости не могло не отражаться на его состоянии и, соответственно, на работе. Пресловутая раздражительность Сталина, его гневные вспышки во многом проистекали отсюда. О женитьбе Якова Джугашвили мы уже говорили. Его Юлия Мельцер оказалась не только красивой, но и достаточно тактичной. Я бывал у них в Ленинграде. Потом семья переехала в Москву. Сложилось впечатление, что они любят друг друга, особенно Яков жену. Застенчивый, носатый, узкоплечий, Яков, впервые согретый большим теплом, как-то расправился, посолиднел. А главное, Юлия никогда не настраивала его против отца. Подчеркивала, что Иосифу Виссарионовичу трудно на высоком посту. Ему не до них, он заботится о всем народе. И хотя Иосиф Виссарионович по-прежнему считал, Яков слишком Джугашвили, чтобы стать Сталиным, в его отношении к сыну наметилось явное потепление. Особенно после того, как сын поступил в 1939 году в артиллерийскую академию на командный факультет. До этого Яков окончил институт инженеров транспорта. Но Сталину почему-то не нравилась эта специальность. А теперь Яков определился, как казалось Иосифу Виссарионовичу. Только ведь не угадаешь, чем сегодняшнее деяние обратится в будущем. В военной форме, вообще украшающей мужчин, Яков Джугашвили выглядел более мужественным, уверенным. И все-таки оставалась в нем какая-то мягкость, я бы даже сказал, робость. Совсем ничего не было от решительности и категоричности Сталина. Даже лицом не похож на отца. Одна из определяющих черт внешности Иосифа Виссарионовича – узкий лоб. У Якова лоб был высокий, чистый. Не в отцовскую породу пошел сын. Встреч с Иосифом Виссарионовичем Яков избегал. На ближней даче, в блинах, я его никогда не видел. Наведывался лишь на дальнюю дачу, где жили бабка и дед Аллилуевы, где часто бывала Светлана, в ту пору умная, добрая, рассудительная девочка, в характере которой, впрочем, уже начинали проявляться капризность и эгоизм. Мне показалось, что Яков ищет, нерешительно, но ищет, разговоры со мной наедине. Я предоставил ему такую возможность. С северной стороны дачи за высоким забором были большие заросли лесной малины. Малозаметная железная калитка, выводившая в ту сторону, была постоянно закрыта, но однажды я попросил отпереть ее, когда созрели красные ягоды, и вывел на малину все дачное общество. Кто прихватил с собой кружку, кто легкую коробочку, только у невезучего Якова каким-то образом оказалась в руках эмалированная кастрюлька, совершенно не сочетавшаяся с его новенькой, хорошо сшитой формой. удобная была мишень для шутников. Яков держался поближе ко мне. Я чувствовал, что он очень хочет, но не осмеливается спросить о чем-то. С тех давних пор, когда он только приехал в Москву и называл меня дядей Колей, прошло много времени. Мы редко виделись, но мое доброе к нему отношение не переменилось. Чтобы он почувствовал это, я первым задал ему вопрос личного, так сказать, порядка. Почему, мол, он, имея инженерное образование, пошел в артиллерию, а не в пионерные войска? Ответит ли он искренне и вообще поймет ли меня? Пионерными войсками в русской армии до середины прошлого века назывались войска инженерные. Знает ли об этом слушатель военной академии Джугашвили Сванидзе? «Так захотел отец», — доверчиво ответил Яков. «Он посоветовал. Считаете, лучше, если бы я стал дорожником или сапером? Инженерные знания артиллеристу не повредят, только помогут. Но ты, кажется, хочешь сказать мне что-то?» «Да». Он положил на землю пустую, мешавшую ему кастрюльку, помолчал и произнес с отчаянной решимостью. «Дядя Коля, как вы думаете, могу ли я побывать на Новодевичьем кладбище?» Он давно не называл меня так. Я был тронут. Сразу понял его переживания, тревогу, волнение. Он хотел навестить могилу Надежды Сергеевны Аллилуевой, на которой не бывал со дня похорон, но не знал, как поступить, и доверился мне. «Ты хочешь знать, как отнесется к этому Иосиф Виссарионович?» «Да, если ему станет известно. Можешь не сомневаться, ему доложат. Тайком ничего делать не надо. Это только усложнит ваши взаимоотношения. Но как же мне поступить?» «Подождем. Я постараюсь найти решение, не ущемляющее его самолюбие». Стремление Якова побывать на могиле Надежды Сергеевны было вполне естественным. Но реакцию это могло вызвать очень неприятную, граничащую со взрывом, в зависимости от настроения Иосифа Виссарионовича. Мне надо было подумать основательно. Нам с Яковом помог случай. К сожалению, печальный. Скоропостижно скончался подполковник М., которого я знал по совместной службе в штабе генерала Брусилова. Офицер был дельный, но моложе меня, поэтому близко мы не сошлись. Однако друг о друге помнили, при случае передавали приветы через общих знакомых. Один из них и сказал мне о нем. Жена, мол, убита горем, осталась дочка, как бы помочь им. А похороны завтра на Новодевичьем. Припомнилось, подполковник имел прямое отношение к артиллерии. После гражданской войны преподавал на курсах, может быть, и в артиллерийской академии поработал. Короче говоря, я сразу же позвонил Якову Иосифовичу, и мы условились о встрече. Он привез много цветов, слишком много. Это не могло не привлечь внимание собравшихся. И Яков, которого никто из близких и знакомых покойного не знал, выглядел странно. Он понимал это, застеснялся, стушевался. Пришлось мне вмешаться, взять у него часть цветов для М, а с остальными отправить его в сторонку. Вроде бы человек просто помогал мне. Хорошо, что начался дождь, и вся церемония завершилась довольно быстро. Идти к могиле Надежды Сергеевны сам Яков не решился. Пошли вместе. Он очень волновался, побледнел, и я всерьез забеспокоился, не будет ли ему дурно. Вероятно, Яков Иосифович считал себя виновным в том, что не сложилась общая жизнь у Сталина и Аллилуевой. Мучило сознание вины перед ними. Может быть, даже возлагал на себя какую-то долю ответственности за преждевременную смерть Надежды Сергеевны. Давил на него этот тяжкий груз.